щит света встретил в лоб атакующую магию неизвестного мне чернокнижника-демонолога, и хоть и покрылся многочисленными трещинами и даже пробоинами, удар сдержал. Не забыл я и помесь гравитации некромантии, огромная, в десяток метров в обхвате фиолетовая молния рухнула с ночного неба, перехватывая чужеродные чары и буквально уничтожая саму их структуру. «Добрый вечер, дамы и господа», — оскалился, перехватывая копье поудобнее. «Рад приветствовать вас на линкоре великого рода Николаевых-Шуйских, глава 11. Надо признать, враги были не робкого десятка, ну или просто туповаты, кто знает, хотя последние крайне маловероятно, дураки до таких рангов не добираются, так что исключено. В любом случае, они не стали бежать, поняв, что казавшийся легкой добычей раненый зверь вдруг оказался здоров, полон сил и готов к схватке. Парящий перед носом линкора чародей-демонолог первым понял, что обстоятельства изменились, и действовать тоже начал первым. Мое восприятие уловило происходящие в нем перемены, свидетельствующие о метаморфозе. «Мне нужна будет поддержка от твоих слуг и твоя помощь в сковывании пленников», — связался я с Марготоном. «Выручишь, тогда тебе придется активнее пользоваться именно магией крови», — предупредил меня мой контрактор. «В особенности насчет сковывания, тех, кого одолеешь и захочешь сковать, не убивая, придется пленять красной молнией», при этом позволив мне проводить манипуляции с маной через нее. Не хотелось бы тратить лишнюю энергию, но надо признать, враги оказались сильнее, чем я рассчитывал. Я планировал не просто одолеть, но и пленить всех, кого сумею, за счет чисто своих сил, но против пятерки слаженных групп из чародеев седьмых и восьмых рангов с временной заплаткой на ране мне будет драться нелегко. Не настолько, чтобы я боялся проиграть, хотя в жизни всякое бывает, но достаточно, чтобы осознавать, драться аккуратно и пленить их, не убивая, своими силами не выйдет. Демонолог уровня 6 заклятий, боевик-гидромант уровня 5, маг крови уровня 4 и еще пара уровня 3 заклятий, при артефактах, принявшие зелья, поддерживаемые отлично экипированными пятерками архимагов, причем команда каждого соответствовала его магической специализации, что делало их еще опаснее, это большая сила. Однако мне нужны эти 30 уродов. Нужны живыми, как и любой кризис, эта ситуация, помимо огромных рисков, несла не меньшие перспективы. Одни только жертвоприношения, которые я смогу устроить с их участием, сулят огромные выгоды. Эти 30 чародеев дали бы мне больше, чем все, мной пожертвованные Марготону за эту мою жизнь, причем многократно больше. А учитывая универсальность силы владыки крови, многообразие того, куда можно будет с толком потратить эту энергию, просто чудовищно. Наш с владыкой крови разговор происходил на чудовищной, невероятной скорости. Собственно, это была даже не речь в прямом смысле этого слова, даже мысленно говорить столь быстро было бы слишком сложно. Однако учитывая, насколько давно мы знакомы и сколь плотны наши связи, мы напрямую обменивались мыслеобразами, что на порядке ускоряло скорость обмена информацией. Жаль, с большинством людских чародеев так не пообщаться, либо не поймут, что я им пытаюсь донести, либо вообще получит травму. Все же это был разговор больше посредством силы души, чем магии разума. Какова цена? Поинтересовался я. То, что я сейчас был занят разговором, не значило, что я стою как дурак, позабыв о врагах. 4 атакующих заклятия разом сплетались в моей ауре, щедро расходуя эфир и ману. Враги тоже не бездействовали, магический фон четко разносил такты сплетаемых боевых чар, разносил эхо активируемых артефактов, источал сосредоточенное, направленное на одну конкретную цель намерение убийства, цель, имя которой Аристарх Николаевич Николаев-Шуйский, в узких кругах также известный как Пепел. А ведь я рассчитывал быстренько решить эту проблему и помочь своим войскам в полной мере. 5 высших демонов против 2 магов заклятий новичков и Кристины, которая не боец, расклад отвратительный, и лишь наличие могущественной военной техники, большей выучки и мастерства моих войск все пока шло хорошо. Вот только теперь все сильно усложнилось. Если примешь мои условия, это обойдется тебе совершенно бесплатно, вкратчиво, насколько это возможно при данном способе общения, ответил Марготон. Ничего, на самом деле, сложного. И условия предлагаю шикарнейшие. Сияющая внутренним синим светом здоровенная водяная воронка, нацеленная острым концом вниз. Это был не просто поток воды, по моим ощущениям, жидкость была раз в 15 плотнее и на порядок тяжелее привычной нам влаги. Опасно, очень опасно. Мощное, тяжелое, быстро сплетенное, оно грозило не просто убить всех на палубе, но и вообще разорвать мой линкор на части. Чувствовалась в этом заклятии сила не только самого его создателя, искусные, сложные артефакты активно способствовали его колдовству. Одни напитывали чары дополнительной маной, другие придавали им дополнительную стабильность, третьи добавляли отдельную защиту ключевых узлов и элементов всех бесчисленных плетений, отвечавших за дополнительные магические свойства жидкости. В общем, отличные артефакты самого редкого и дорогого, усиливающего типа, совокупная стоимость одних только этих предметов превосходит цену моего линкора. И гидромант отлично умел пользоваться этими довольно сложными в обращении игрушками. Сильнейшее из сплетаемых мной заклятий оказалось перенаправлено в это рукотворное озеро. В режиме разобранного сознания, эффект которого был усилен накинутыми мной на свой же разум темпоральными чарами, я не особо хорош в этом разделе магии, поэтому сумел замедлить для себя время лишь втрое. Нет, при этом время для врагов не ускорилось и не замедлилось, мое тело или энергетика не получили дополнительных преимуществ, я был недостаточно хорош, чтобы магия времени в моем исполнении была способна на подобное. Просто у меня появилось побольше времени на то, чтобы поработать мозгами. Да не тяни ты уже, трахни тебя взад высший огненный элементаль, закипая поторопил я владыку крови. Времени почти нет, что ты там предлагаешь, долго протянуть в таком состоянии? Ускорив сознание всеми доступными мне видами магии, от целительской до магии времени, я не мог. 2 секунды, прошедшие с момента отражения первой волны атак, по внутренним ощущениям уже растянулись на добрые десяток минут, и основную часть усилий я направлял на анализ происходящего и на то, чтобы начать выработку необходимых для победы мер, и лишнее отвлечение на Марготона, с его театральными паузами и многозначительными намеками тоже требовали определенных ментальных усилий, которые мне и без того было куда приложить. Я беру на себя все расходы на удержание побежденных тобой пленников и даже позабочусь о том, чтобы ты ненароком никого не прикончил, по мере возможностей. Конечно, и для этого ты должен использовать свою красную молнию во всех своих заклятиях, полился мне прямо в душу поток информации. Вдобавок я призову своих подчиненных, дабы они помогли твоим войскам, даже парочку достаточно сильных, чтобы помочь с высшими демонами. Что взамен? Маги крови, все 6, должны быть пленены и переданы мне, тут же ответил он, не убитые принесены в жертву, а именно переданы мне живыми, напрямую, через портал, отправлены на мой план. Это раз. Ну и второе условие, там, внизу, есть кое-что, что меня изрядно интересует. Я хочу обещание, что ты отдашь мне эту находку после битвы. Первое, согласен полностью, тут же заявил я. Насчет второго, решу после того, как обнаружу эту самую находку. Если она окажется нужна мне самому или слишком ценна, то оставшуюся часть долго оплачу жизнями пленников. Тогда справляйся без моей помощи, без проблем. Но тогда на магов крови не рассчитывай. А все, кого мне удастся пленить, будут отданы кому угодно, но не тебе. На эту добычу будет целая очередь желающих. Все, времени нет, Марготон. Либо соглашайся, либо отказывайся, но только в темпе, мать твою за ногу. У меня нет матери, жадный ты ублюдок, и тебе это прекрасно известно. Это ощущалось как расстроенное бурчание. Инферно с тобой, пепел, я согласен. Навстречу огромной, светящейся водяной массе, что воронкой неслась вниз, выстрелило мое боевое заклятие, черная молния, заключенная в объятия золотой, желтой и фиолетовой молнии, и все это в обертке из мощнейших чар гравитации. Принявшие форму огромного копья чары, в 5 метров диаметром и более 100 длиной, решительно сошлись с чужим заклятием. 2 могучие силы столкнулись, вызывая содрогание всего окружающего нас пространства. Линкор не просто качнуло, его натурально швырнуло вниз на добрых 40-50 метров. Словно незримый великан положил огромную ладонь на все судно разом и резко надавил, а потом столь же резко убрал руку. Стихия воды сошлась в яростной схватке с молниями. Плюнув на все законы физики, огромная водная масса растеклась вдоль моего заклятия, словно бы пытаясь просто обойти копье, однако этому было не суждено сбыться, гравитация, сдавливающая огромный объем моих молний в единую атакующую форму, внезапно для врага сработала в обратную сторону, заставив светящуюся жидкость прижаться к моей личной магии. Естественно, заклятие отнюдь не слабого чародея 8-го ранга, к тому же изрядно усиленная и усложненная артефактами, попыталась продолжить свой путь к изначально намеченной цели. Гидромант что-то изменил в своих чарах, да и архимаги, которых он возглавлял, добавили своих чар, и вода попыталась дать отпор гравитации. Собственно, именно в результате этой попытки линкор и швырнуло вниз. Это было не просто столкновение голой силы, вынужденный плести разом четыре могущественных заклинания. Я просто не мог влить в свое заклинание больше сил, чем мой враг. В конце концов, это было заклятие опытного чародея уровня 5 этих самых заклятий, плюс все бонусы от артефактов и поддержки. Против пусть личной магии в исполнении мага пусть и приблизительно слабого 9 ранга, но вынужденного использовать лишь четверть своей возможной силы в этом противостоянии. Это была схватка не грубой силы, а сложности и тонкости чар. Поединок двух различных школ чародейства, двух разных систем магии. С одной стороны, здешний, взросший на изобильных и почти дармовых ресурсах и энергии, в мире, где по-настоящему крупных войн, в которых даже высшие чародеи мрут как мухи, давным-давно уж не видели. С другой, искусстве убивать и разрушать, пришедшим из бедного на фоне здешних богатств в плане дармовой энергии и магических ресурсов мира. Мира, который превосходил этот лишь в одном аспекте, естественный отбор в виде чудовищной войны, в которой все слабое и непригодное отсеялось, выкристаллизовав чистейшие и сильнейшие способы убийства ближнего своего. Я больше не смотрел вверх, исход противостояния для меня уже был определен. Сейчас меня больше занимали два защитных заклятия, что я сплел одновременно. Первой была переполненная магией света слегка сияющая сфера вокруг судна, которая была предназначена для ослабления и максимальной дестабилизации вражеских чар на основе темной магии, лишь ослабления, без попыток блокировать напрямую. По всей поверхности сферы бегали здоровенные разряды фиолетовой молнии, действующие в том же ключе, что и магия света. Второй барьер был уже чисто защитным, на основе гравитации, воздуха и золотых молний, усиливающих его. Оставшееся же, четвертое заклинание было ударом, направленным на не самого опасного лично для меня, но весьма неприятного для линкора и в целом самого, пожалуй, непредсказуемого из нападающих, техномага и его подчиненных. Синие, золотые и желтые разряды в виде огромной, ветвящейся молнии, в которой все три разряда сплетались в диком танце, взаимно проникая друг в друга и смешиваясь, усиливая потенциал чар, устремились к этому врагу. В реальном времени все это столкновение случилось почти моментально, для рядовых гвардейцев и низших, да и средних тоже, магов, не способных даже близко на столь мощный разгон восприятия, сознания и всего прочего, между отражением мной первой волны атак и переходом в контратаку прошло секунд 5. Я просто одним махом сперва отразил 5 могущественных заклятий, вторым же породил 2 молнии, ударившие в разных направлениях, и создал 2 защитных барьера вдобавок к основным корабельным щитам. Я сбросил с себя темпоральные чары, которые были слишком неэффективны и сложны для непрерывного их поддержания на постоянной основе в бою. Разок-другой в нужный момент, это одно, однако использовать их полноценно в смертельной схватке для меня было сложновато. Не мой раздел магии, что сказать. «Ждите здесь», — бросил я стоящим позади меня Хельге и Васе. «В бой не лезьте, сосредоточьтесь на защите линкора и экипажа». Не теряя времени, я стрелой взмыл вверх, туда, где мои чары столкнулись с заклятием гидроманта. Схватка двух могучих сил только набирала обороты, до окончания их столкновения было еще немало времени, с полминуты, а то и целая минута. Враги наверху явственно напряглись, готовясь встретить меня, однако пролетев с полсотни метров вверх, я резко изменил направление движения, вправо и вниз, туда, за корму, где находился техномаг со своей свитой. Быстрее стрелы, быстрее ветра, быстрее пули, еще быстрее. Защитная сфера коричневатого цвета, удерживающая мою атакующую магию, затрещала, заскрипела, словно тонкое стекло, готовое разлететься вдребезги под напором пылающего белым пламенем копья простолюдина. Помимо собственной магии копья от меня по оружию бежали разряды красных молний, в предыдущих ударах я их не использовал, ибо не рассчитывал ими достать кого-либо из врагов, но в этот раз все было иначе. Однако артефакторы техномаги оказались крепким орешком. Собственные магические способности этих ребят особо не впечатляли, ни атакующие, ни защитные, и на низких рангах они считались довольно слабыми противниками. Однако все менялось уже на средних, а уж тем более на высших рангах. Умение чувствовать и филигранно управлять артефактами, способность на ходу их ремонтировать, использовать заложенные в них чары не только по схеме, вложенной в них при создании, а вообще любым удобным для себя способом, возможность, если не перехватить контроль над чужими, так сильно снизить их эффективность, все это делало их достаточно грозными врагами. А еще эти ушлепки вполне себе могли попросту переподчинить мой линкор, с непредсказуемыми для моих людей последствиями. Коричневая сфера, несмотря на жалобный треск, вполне себе выдержала выпавшие на ее долю испытания. Я замахнулся для новой атаки, пуская по короткому лезвию копья разряды разноцветных молний, но вынужден был отвлечься. Демонолог, завершив наконец свою трансформацию, нанес новый удар. Внезапно меня со всех сторон охватило непроницаемое, черное пламя, к настоящему огню не имеющее никакого отношения. И наброшенные на меня загодя защитные чары быстро сдавали свои позиции под напором чужой и чуждой людям магии, слишком быстро, чтобы я мог от этого беспечно отмахнуться. Фиолетовые молнии в этот раз были не отдельными разрядами, я заключил себя и пытающийся добраться до моих физического и энергетического тел черный пламень в огромную, метров 20 в поперечнике шаровую молнию. Внутри оказались и шестерка техномагов, сменивших защитное заклятие, теперь вся их команда находилась в здоровенном, мощном каменном валуне. Причем буквально, они намеренно замуровали себя внутри этого булыжника. Впрочем, не похоже, что им это сильно мешало, каменюка резво устремилась в сторону, подальше от опасного и непредсказуемого психопата с живым оружием в руках, единственным известным мне видом артефактов, над которым у них не имелось никакой власти. Фиолетовые молнии помогли, я даже не пытался действовать аккуратно и расплетать хитросплетения чужих чар, выискивая в них слабые места. Я просто смыл их с себя, как налипшую грязь, сплошным потоком голой мощи, и развернулся к остальным врагам. Водяные чары гидроманта все еще с шипением пытались удавить в своих объятиях мои чары, но уже становилось очевидно, что победу одержит именно мое заклинание. Впрочем, сейчас явившемуся по мою душу водному магу было совершенно наплевать на этот факт. Сейчас он со своей группой уже подлетели поближе ко мне, готовясь продолжить схватку. Напав и потеснив техномага, я отдалил схватку от линкора. Хотя тот и защищен достаточно надежно, мои чары плюс его собственные барьеры да зачарованные бронеплиты на крепком стальном корпусе выдержат какое-то время напряжения схватки такого уровня. Но какое именно время и сколько человек среди экипажа погибнет во время этой схватки, мне проверять не хотелось, особенно учитывая, что на борту судна моя жена. Обогнув и абсолютно проигнорировав судно, ко мне уже летели остальные четыре вражеские боевые группы, и я рванул дальше, уводя их за собой. Метнул еще одну молнию, на этот раз черную, в техномагов, и такого обращения и без того ослабленное фиолетовой молнией, когда я сотворил здоровенную шаровую молнию, они тоже оказались в радиусе ее поражения, не выдержала этого удара и разлетелась на осколки. Однако самих чародеев не задело, и они, активировав очередные артефакты, вновь рванули от меня. Сильно я, видимо, этих бедолаг испугал. Странная погоня закончилась так же резко, как и началась, километрах в трех от моего линкора. Сфера, блокирующая всю пространственную магию, двигалась вместе с неотстающей от меня погоней, и что удивительно, она была явно не у техномагов. Я остановился, разворачиваясь к преследователям. 3 километра, уже достаточно, плюс линкор уже сам активно удалялся подальше от разборок высших магов. Конечно, судно могло бы мне помочь, учитывая наличие темного и Хельги, Николай Шуйский вполне был бы способен потягаться с одной из слабейших групп врага, возглавляемой кем-то уровня 3 заклятий, но к чему лишний риск, пусть лучше займутся демонами. Забавно, кстати, если бы враги знали, что стоящая рядом с их целью блондинка, это Хельга Николаева Шуйская, линкор бы никто не отпустил. К счастью, среди них либо не было ни одного, знающего ее в лицо, либо они просто были слишком сосредоточены на мне, поняв, что я не так слаб, как они рассчитывали. Тем временем на поле боя наметился резкий перелом. Марготон был, ну, не человеком, конечно, существом слова, и обещания свои всегда выполнял безукоризненное. Десятки тысяч духов крови разной силы присоединились к сражению, что в небе, что на земле. Мелкие суда и эсминцы, представляющих основную массу боевых судов эскадры, изначально были в самом опасном положении, сбить крейсера или, тем паче, линкор с крепостью демоном было не под силу, А вот все от эсминца и ниже они сбить могли и сбивали, пусть и с огромными потерями. Однако теперь, с приходом подкрепления, облепленные со всех сторон инсектоидами суда, с трудом от них отбивающиеся, были очищены духами, Маргатон вызвал свои войска не наугад, а точно рассчитав, где лучше открывать порталы. На земле тоже был свой коленкор, однако разглядывать происходящее в подробностях у меня не имелось времени и возможности. Все высшие демоны, кстати, тоже были связаны боем, генералы этой армии духов, существа, в нашем мире ограниченные восьмым рангом, сцепились с командирами орды насекомообразных демонов. Что ж, пора и мне взяться за дело всерьез. Гидромант, парящий в воздухе в сотне метров от меня и метров на 40 выше, взмахнул рукой, в которой возник состоящий из чистой, прозрачной воды хлыст. Это были не чары, в руках мага воды был мощный артефакт. Демонолог и его сопровождающие сейчас почти не имели ничего общего с людьми, ну разве что в общих чертах, прямоходящие, с похожим на человеческий торсом. И на этом сходства заканчивались, ибо теперь в них было больше демонического, разных обликов, с разным количеством конечностей и строением, с хвостами и уродливыми лысыми головам, они вызывали у меня стойкое отвращение, дабы овладеть способностью призывать демона и сливаться с ним, да еще и быть способным это спокойно пережить, нужно было очень глубоко зайти по пути демонолога и совершить много чудовищных, омерзительных деяний. Красные молнии объяли меня и мое оружие, пришла пора подраться всерьез. Предводитель демонологов рванул ко мне, окутавшись черным огнем, его подчиненные держались позади, готовые в любой момент прийти на помощь своему предводителю. Длинные, острые когти, на которых черное пламя не просто горело, на них оно было сконденсировано почти до жидкого расстояния. Воздух, потоки рассеянной в атмосфере природной маны, даже собственные когти демонолога, все сгорало и безвозвратно погибало, оказавшись на его пути. Копье простолюдина, вспыхнув своим белым пламенем и усиленное золотыми, красными и синими молниями, приняло удар когтистой лапы на древко, и всеуничтожающее порождение магии глубочайших демонических бездн не смогло нанести сколь-либо заметного ущерба. Самого же демонолога буквально смело в сторону потоком черно-красных молний. Его подчиненные среагировали вовремя, двое поставили между моими чарами и магом заклятий магический барьер на основе артефакта восьмого ранга, трое же других напрыгнули на меня, пытаясь сбить концентрацию. И напали не они одни, водяная плеть, могущественный артефакт гидроманта, рухнул сверху вниз, целясь в мой затылок. Некромант-гравитационник набросил на меня мощные сковывающие чары, из ниоткуда появились три пары костяных конечностей, что словно тисками сжали мое тело, руки, ноги и зачем-то пояс. Крепкие, мощные, переполненные магической силой, хватка у костяных пленителей была что надо. А еще они активно пытались вливать в мою энергетику свой некрос, что сильно осложнило бы любые попытки сплести заклинание. Вот только обладателю зеленой молнии такое было нипочем. Я вновь вспыхнул, источая вокруг себя могучую ауру и выпуская наружу силу разом всех своих молний и сплетая площадные чары. Черная молния попросту аннигилировала костяные руки, левая ладонь, вовремя вскинутая вверх и покрытая защитными чарами, она ухватила кончик плети. Выпускаю черные молнии по хлысту, бью копьем вперед, выпуская струю сжатого белого пламени в сторону командира демонологов. Его подчиненные, даже приблизившись и атаковав демонической магией, успеха не достигли, сплетенные и выставленные навстречу их чарам щит из чистой энергии света без труда отразил атаки. Черная молния дотянулась через водяную плеть до гидроманта, но не тот сумел защититься, пусть и с немалым трудом. Отбросив демонологов, я напрягся, готовясь уже сам сократить дистанцию и разобраться с пытающимся использовать одно из своих заклятий главным чернокнижником. Моя кровь начала странно вскипать, а красная молния, связанная с ней напрямую, начала сбоить и мигать, пытаясь прерваться. Маги крови, выждав удобный момент, нанесли свой удар, когда я был отвлечен, тонкие, изящные и почти невесомые чары проникли в мою плоть, осторожно обойдя всю защиту. Немудрено. Поначалу мое еще кровоточило, и они сумели подобрать пару капель, и теперь использовали. Если постоянно держать один из слоев внутренних барьеров, ограждающих энергетику и ауру от чужеродных воздействий, то подобным трюком пробиться в организм чародея восьмого ранга и выше, даже имея на его руках литр крови, не выйдет. Да обычно это и использовалось слегка иначе, наслать ослабление или использовать, чтобы в неожиданный момент попробовать через кровь повлиять на врага, вынуждая его отвлечься. Но этот самоуверенный кровавый решил, поймав момент, когда моя защита была ослаблена, решил действовать наверняка. Что ж, давай, поиграем на этом поле. Внешним воздействием, прямой, грубой силой эти чары не прервать. Даже фиолетовая молния не поможет, но пока еще у меня есть возможность управлять своей магией, я сотворил могущественное защитное заклинание, черепаший панцирь. Чары, сожравшие добрую треть моего резерва, сотворили вокруг меня сегментированную девятислойную защиту. Она, конечно, не панацея, но пока ее будут пробивать, у меня будет время решить проблему с кровью. Магия крови такого типа, воздействующая посредственно и с помощью хитрых чар на стыке малефицизма и крови, имеет целую кучу преимуществ перед иными, более грубыми способами вроде прямых атак. Однако был и минус. Заклятие создавало незримую связь между заклинателем и жертвой. В обычной ситуации знание ничего не меняло, однако я не был обычным случаем. Я в магии крови слона съел, десятком собак закусив. Сила души мигом закрепила и подсветила эту связь, и я напрягся, заставляя вскипать от жара свою кровь и активируя красную молнию. Чародей на том конце связи понял, что все идет не так, как запланировано, но отступить уже не мог, ибо моя сила души четко зафиксировала и удерживала канал, не позволяя ему оборвать связь. Почувствовав внезапную мысль просьбу от обитающего во мне коллектива, я активировал красные молнии, которые собирался послать по нашей связи. Сотня тысяч душ вдруг начала выделять ману, из которой сформировалось нечто вроде духовного тарана, и затем творение моих квартирантов само притянуло к себе красную молнию и нанесло удар. Своей атакой я рассчитывал нанести не слишком большой ущерб и заставить его и его людей выключиться из боя на минутку, но души имели свое мнение на этот счет. Энергетика чародея пришла в дикий хаос, барьеры разума и души частично оказались пробиты, а затем мои красные молнии нанесли удар, и теперь, незащищенная магией хозяина, кровь врага словно восстала против хозяина. Все, минус один, этот еще пару недель не встанет из постели. Открыв глаза, я увидел, как пятерка архимагов, поддерживая своего истекающего из всех щелей кровью лидера, начала отходить подальше. Что ж, далеко вам не уйти, я теперь этого колдуна и за 300 километров учую, после столь тесного контакта кровью. Панцирь сохранил последние 3 слоя, которые сейчас собирались пробить слаженным ударом 4 остальные группы. Они еще не поняли, что я остался полностью невредим, они логично прикидывали, что несмотря на мою победу она не могла даться мне без тяжелой схватки и ослабления. Желтые молнии засияли столь ярко, что затмили все остальные, включая даже сильнейшую, черную. Плевать на силу, плевать на защиту, плевать на все, скорость, мне нужна только скорость. Черепаший панцирь спокойно выпустил меня, и я, буквально проламывая барьеры отставшего стеной воздуха, оказался сбоку от вражеского некроманта. Восприятие отметило, что враги воздвигли дополнительную защиту вокруг мага крови. Думали, рвану добивать подранка, не угадали. Мерзковатое, черно-зеленое окружило 6 чернокнижников, внутри закипела мана, вливаемая в ответный удар, но это уже не могло ничего изменить. Копье простолюдина, окутанное черной, красной, желтой и золотой молниями, пробило защитные чары и выплеснуло всю свою разрушительную мощь. Теперь я не плел и не поддерживал разом 4 заклятия, а значит, мог бить в полную силу. Души исправно поддерживали и восстанавливали мои тело и энергетику, заплатка Маргатона работает без нареканий, а большего и не надо. Я почувствовал, как 6 аур начали угасать, однако миг спустя вмешался владыка крови, и умирающая 6 исчезла из нашего мира. До конца боя пленники будут у моего не то друга, не то делового партнера. Водяная плеть. Попытка сковать в ледяной темнице, небольшие сосульки, в которых маны было столько, что они на лету слегка вибрировали от избытка мощи, достигая цели они взрывались, выплескивая наружу энергию льда, мгновенно замораживающую противника. Демоны били весьма разнообразно. Пламя инферно, пепельное погребение, попытка выкинуть меня в само обиталище демонов и заточить там, и еще несколько попыток, но все это хоть и замедлило меня, но не остановило, да и не могло, я действовал в полную силу, наконец разогнавшись приблизительно до нижней планки проявленной мною в бою с Иваром силы. Гидромант, демонолог и техномаг, поняв, что метание вокруг меня в составе своих групп и без должной координации действий приведет лишь к тому, что я прикончу их одного за другим. И потому 15 архимагов в небе над нами готовили что-то действительно убойное, а я остался с этим тремя пока еще дееспособными ублюдками. Плеть обратилась длинным, двухметровым мечом больше своего хозяина. Притом лезвие было не широким, сантиметров 7, отчего орудие казалось лишь игрушкой. Если забыть, что она – родовая регалия чародея, иначе такой мощи взяться неоткуда. Копье против меча, когтей и постоянных попыток атаковать сзади или сбоку при помощи своих бесчисленных артефактов. Молнии против всех вражеских магических способностей. И при этом меня жжет, душит холодная, сдерживаемая ярость. Ведь нападавшие на нас точно не шведы, а значит, в Первой мировой войне этого мира прибавилось участников. И, к сожалению, они против нас. Первым пал техномаг. Враги били заклятиями по очереди, пока либо демонолог, либо гидромант сдерживали меня в ближнем бою, постепенно просаживая мою защиту. Так думали они, а я просто плел заклятие, которое поставит точку в этом противостоянии. Я набрал темп и вошел во вкус и мог бы просто перебить их всех. Несколько ударов боевой магии в полную силу, приблизиться и добить копьем, ничего сложного. Но я решил проверить кое-что, пока в полной силе. Пока моя сила достаточно велика, чтобы справиться с возможными последствиями провала. Но если все получится, техномаг погиб глупо, для атаки разом тремя своими артефактами он слишком приблизился ко мне, думая, что связавшие меня схваткой демонолог и гидромант полностью поглотили мое внимание. Что ж, когда я внезапно активировал удар грома и молнии, облачившись в доспех из разных разрядов электричества, они не успели ничего предпринять. Мое копье пробило сердце, выпустив красные молнии, выжигая его кровь, а затем продолжил биться с оставшейся парочкой. Архимаги, вставшие в сложный узор в воздухе, плели нечто реально убийственное. 19 чародеев 7-го ранга были весьма грозной силой, и ударить они могли куда сильнее любого из присутствующих магов заклятий, но только если дать им время. Я закончил раньше. Вам конец, недоумки, усмехнулся я, резко разорвав дистанцию. Тысячи душ разом вырвались из меня наружу, взмывая вверх в небеса. Маленькие шарики золотистого цвета, ярко сияющие, подобно зачарованным игрушкам на новогодних елках. Души, под изумленными взглядами врагов, составили в ночном небе красивый рисунок. Словно звездное небо вдруг стало ближе к земле, сотня тысяч огоньков сформировали десятки различных фигур, похожих на созвездия. А затем между золотыми огоньками мелькнули первые искорки. Демонолог оказался самым сообразительным. Ничего еще не началось, а он уже драпает без оглядки. Но поздно, к черным добавились красные и обрушились вниз. Чародеи, уже закончив свое заклятие, поступили единственным верным образом, развернули чары наверх, в сторону новой угрозы. Жидкая, густая чернильная тьма рванула сотнями щупалец, повинуясь воле Создателя. Мои молнии впились в тьму, и черная молния, само воплощение разрушительной силы без труда рвало мрак, выжигая его начисто. Однако этого было недостаточно, щупальцы мрака все появлялись, каждое уничтоженное заменялось новым, появлялись дополнительные. Копье встретилось с длинным мечом, бой никто не отменял. Там, наверху, мои души справятся сами. Они стали намного сильнее, и теперь хотели проявить себя самостоятельно. Что ж, мешать не буду, я в них верю. Да сдохни ты уже, выродок, проорал демон. Он понимал, что не сбежит, но все равно отключил запирающий пространство чудовищно сложности артефакты разверз портал, намереваясь свалить через демонический план. «Глостер, стой!» – отчаянно выкрикнул Кавендиш. «Заткнись, Кавендиш! Я ухожу из этой дыры, а ты, если хочешь, оставайся тут и помирай!» Демонолог Глостер помимо портала еще и закрыл себя и своего товарища красноватого оттенка барьером, наколдованным не самим, а мощным артефактом. Пока Кавендиш колебался, я вскинул копье, вливая в него огромный поток маны. Вкусивший огромное количество крови и силы, простолюдин сегодня изрядно усилился и сейчас был готов сделать рывок для собственной эволюции. И сейчас был весьма подходящий момент, чтобы дать ему толчок. Глостер, плюнув на Кавендиша, шагнул к порталу, намереваясь уйти, но тут раздался чудовищной силы удар грома, от которого даже узаложило уши. Портал демонопоклонния схлопнулся. У меня в роду имеется одна прекрасная дева, весьма одаренная в вопросах пространства. И хоть я и бесталанный ученик, но кое-что запомнил и научился. Ярость на нечеловеческом лице демонолога, я улыбнулся. Заклятие. Два заклятия, созданные из той же суперплотной и тяжелой воды огромный кракен, в котором находился сам гидромант, заклятие, созданное на основе чар доспеха стихии, только на голову превосходящей его во всем, и дополнительно усиленное его артефактами. Громадина размером с замок. Демонолог, наконец, сделал то, что всегда делает любой демонолог в таких случаях, рассек острыми когтями свою ладонь и применил уже свое заклятие. В огромные водяное щупальце рвануло ко мне, но я ждал, эта штука была быстро. Очень быстро, а ведь я думал, что кракен это просто защитный корпус, состоящий из сверхплотной и сверхтяжелой воды конечности огромной, размером с добрый крейсер. Твари двигались на поразительной скорости, стремясь прихлопнуть меня, и возможно, будь это хрень из обычной воды, я бы не особо не волновался, но учитывая, что кракен состоит совсем не из обычной жидкости, я пока избегал контакта. Тем временем что-то откликнулось на зов демонолога и полезло в наш мир. Ну уж нет, не в мою смену. Появление сотканного из молнии рыцаря под полсотни метров ростом, который был не просто доспехом стихии, по моему зову почти мгновенно явился высший элементаль молний, и я позволил стать ему на время частью доспеха, это взаимовыгодное партнерство. После боя я должен буду еще и совет ему дать, впрочем, от меня не убудет. Искрящийся черными молниями громадный меч, что длиной превосходил самого рыцаря, легко, играючи ударил навстречу очередному удару щупальца, взявший на себя управление движением элементаль двигался и использовал доспех стихии так естественно, будто это было его родное тело. Предложу один раз, водяной. По всей округе разошлось телепатическое сообщение от «Иначе, если мне придется сойтись с тобой в бою или, пощады уже не будет». Сюрреалистическая картина, огромный кракен, о здоровенном озере, что само по себе летает, а напротив стоит не слишком большой на фоне своего оппонента рыцарь небес. Все изменилось в секунду. Я так и думал, что они что-то темнили, тянули время. Понял я это почти сразу и потому тоже тянул время. Посмотрим, чей сюрприз окажется вкуснее. Огромное озеро, летающее в воздухе, забурлило, готовясь разразиться ударом. Попало прямо в него, в точку, откуда исходила угроза. Меч пронзил прочнейшую тушу монстра и погрузился на несколько десятков метров. Щупальца кракена рванули со всех сторон, поймав и сковав мой доспех стихии. Щупальца были не только тупыми молотилками, чары на их поверхности сильно помогали тебя обездвижить. Из раны, нанесенной моим мечом, десятками литров вытекала кровь, вернее, жидкость, из которой состоял гроза кораблей. Щупальца дрогнули, на миг ослабив хватку. Элементаль воды ощутил резкую боль и ослабил контроль, чем я и воспользовался. Вспыхнули фиолетовые молнии, окончательно развеяв вражескую хватку, а затем крылья из чистых желтых молний сделали мощный взмах, позволяя мне разорвать дистанцию. А из раны выскочил демонолог с четверкой демонов. Что ж, пора заканчивать весь этот фарс. Раз уж этот урод решил вылезти, надо прикончить его окончательно. Вся пятерка замерла, построившись в форме пятиугольника. Между окончательно потерявшим человеческий облик демонологом и четверкой вызванных им демонов, немного не дотягивающих до уровня высших, но по здешним меркам вполне достойными зваться пусть и слабыми, но магами заклятий, пробежали линии черного света. Всю пятерку окружил мощнейший барьер магии воды. Гидромант, несмотря на рану своего заклятия, перестроил свое творение так, чтобы союзники оказались внутри его тела. И пока демоны делали свое дело, готовясь к решающему удару, их союзник решил не отсиживаться в глухой обороне. Да, его кракен получил рану и постоянно терял воду, но в нем были сотни, и то и тысячи тонн жидкости, и терять по полсотни-сотню литров воды в минуту. Ну представьте глубокую царапину на боку, из которой понемногу сочится кровь. Да, если ее не перебинтовать и не остановить кровотечение, то вы через какое-то время умрете. Часов через 5-6, а в ближайшие 10 минут вы даже чувствовать не будете, что умираете. Такая же ситуация была и тут. Кракен был создан на основе доспеха стихии мага, в нем был сам чародей плюс элементаль воды, без которого столь эффективное и могущественное стихийное тело просто не имело бы шансов пережить полноценный контакт с моими черными молниями. Щупальца взметнулись, становясь тоньше, но значительно темнее. На кончике каждого из них повисло по атакующему заклинанию восьмого ранга, ледяные чары, водные, и на одном из них, к моему удивлению, магия металла. Темные линии от демонов начали складываться в магическую фигуру, от которой веяло чуждой, демонической силой, чары были близки к завершению. Меч моего доспеха стихии сменился огромным луком. Эамурния. С небес ударили черные молнии. Тугие жгуты магического электричества сплетались в огромную, куда больше самого доспеха стрелу. Ее хвост тянулся куда-то метров за 200 от нас, а там, где должен был быть наконечник, сияла золотая, фиолетовая и красные молнии. Три атаки сорвались одновременно. Щупальца, незримая, но убийственная демоническая магия, демоны во главе с чернокнижником ударили не сами, они открыли своеобразные врата, через которые нанес удар кто-то весьма могущественный. Но моей стреле было наплевать на все это, ибо я сейчас с удивлением осознал, что создал свои первые в этом мире сверхчары, будучи на псевдо-девятом ранге. Здорово. Интересно, когда я дойду до реального уровня великого мага, они заменят гнев небес, мои первые сверхчары. Было бы неплохо, у лука молнии потенциал побольше. Моя стрела смела и уничтожила все их чары, и уже мне на пару с Морготоном пришлось гасить и отводить в сторону большую часть моей атаки, два мага заклятия и четверка мазных демонов слишком ценный ресурс. Ими займусь я сам, заявил мой союзник, а ты догони мага крови и его команду, помни о нашем уговоре. Как скажешь, усмехнулся я. Итак, первое и самое главное, мне уже и самому надоело микроглавами описывать хороший замес. Поэтому вчера я не стал выкладывать главу и сделал одну, но большую на сегодня. Второе. Вас больше 1500 читающих, почти 2, а лайков всего 600. Я знаю, что половина убежит к пиратам, когда книга станет платной, мне этот не в радость, но я могу понять людей, у которых совсем нет лишних денег, в свое время мне и самому довелось хлебнуть лиха, и на скамейках в парке ночевал ранней весной, и жрать нечего было, но блин. Вас почти 2000, поставить долбанный лайк, бесплатно и занимает 2 секунды. Неужели это так сложно, что мне обязательно нужно его у вас клянчить, как цыганским детям на автобусных станциях Махачкалы? Глава 12. Я взглянул наверх, туда, где все еще продолжался поединок между моими душами и вражескими архимагами. На поддержание облюбовавших мой внутренний мир сущностей мне приходилось тратить энергию, чего раньше замечено не было. Правда? К счастью, тратить приходилось не ману, а силу души, причем не слишком много. А еще они совсем не расходовали мой резерв маны, хотя как раз это было неудивительно. Они вообще с каждым разом использовали все меньше моей маны для каких-то собственных действий, последние разы и вовсе обходились без нее, так что это закономерный итог. Но главное, они явно прогрессируют, становятся разумнее, все лучше и лучше взаимодействуют между собой. Применяют все более сложные магические навыки, учатся осознавать обстановку и оценивать, какой именно они могут внести вклад в той или иной ситуации. А самое главное, все активнее и охотнее мне помогают. Причем абсолютно по своей воле и инициативе. Не скрою, у меня был соблазн начать их дрессировать, сделать послушными и перехватить над ними контроль, дабы использовать их по собственному желанию и в любой момент, а не полагаться на волю случая. Это было бы разумно и полностью рационально, так бы и поступил на моем месте любой чародей, но я помню, что им довелось пережить, и помню, сколько раз они выручали меня и спасали. Поэтому я решил оставить все как есть, позволяя им самим решать, что делать. Решив, что просто не буду принимать их во внимание, принимая решения, и полагаться лишь на свои силы. Многие сочтут это инфантилизмом, глупостью или даже слабостью, но мнение этих самых многих мне было неинтересно. А еще у меня были свои принципы, и они недвусмысленно говорили мне о том, что поступив с этими несчастными душами таким образом, я буду немногим лучше, чем Цин Шихуанди и его присные. Обманной силой принуждать их служить себе было бы подло, учитывая, что они не один раз помогали мне, причем абсолютно безвозмездно. А я, признаться, очень не хотел становиться похожим в этом вопросе на лишенную даже намека на человечность нежить. Да, кто-то может хмыкнуть и напомнить мне о том, что я вообще-то тоже отнюдь не добряк, что я без малейших угрызений совести приношу в жертву десятки тысяч пленников ради собственной выгоды. Однако, во-первых, разница колоссальна. Я отнимаю жизнь, да, но души я не трогаю. Во-вторых, в жертву я приношу не мирное население захваченных городов, а врагов, с оружием в руках напавших на мою родину. Ну и в-третьих, о чем уже упоминалось выше, на постороннее мнение мне плевать. Тем временем души быстро и уверенно одерживали верх. Теперь они уже не висели, образуя своеобразную картину звездного неба над головами врагов. Сейчас эти крохотные сияющие светлячки взяли вражеских чародеев седьмого ранга в полное окружение, образовав огромную сияющую сферу, внутри которой тесной группой стояли терпящие поражение волшебники. Они их убивают с концами или, уточнил я у Маргатона. Эти малыши, удивительные создания, ответил владыка крови. Пребывание в твоей душе и контакт с воплощением магии изменил их и наделил удивительными силами и возможностями, обычным душам не присущим. Невероятно интересный феномен, надо сказать, я подобного никогда не видел и даже не слышал о таком. Что еще загадочнее, они полностью свободны, и потому заключить магический договор со мной ты за них не мог при всем желании. Следовательно, я не должен быть в состоянии спасать тех магов, которых прикончил не ты. Однако они, явно зная о нашем договоре, используют в своих атаках твои красные молнии, что каким-то непонятным даже мне образом дает возможность исполнять наш уговор и брать в плен поверженных ими магов. Ну так молнии-то все еще мои, заметил я. Может, все дело в этом? Нет, решительно опроверг мою теорию Маргатон. Дело абсолютно точно не в этом. Договоры между магами и обитателями иных планов работают не так, и ты это знаешь. Действительно знаю, и предположил лишь скорее для проформы. Договор, заключенный мной, будет исполняться лишь при моем прямом участии, если загодя не оговорено иного. В теории, можно было заключить договор так, что это бы работало хоть на всех моих магах, но тогда цена бы выросла настолько, что даже предполагаемые пленники не окупили бы его. Что ж, главное, что все работает, пожал я плечами. Разберемся позже, в чем тут дело. Маги крови уходят, напомнил Маргатон, выполняя уже свою часть сделки. Им уже не сбежать, заверил я союзника. Ну ладно, не буду тебя нервировать. Я потянулся к душам, впервые явственно ощутив имеющуюся меж нами связь. Я и раньше догадывался, что она явно имеется, но теперь я мог ее улавливать и даже использовать, а не просто подозревать о ее наличии. Мой вопрос был прост: если я отлучусь, оставив их здесь, это им не помешает? Не требуется ли им мое постоянное присутствие рядом, чтобы оставаться и действовать в материальном мире? Ответ меня порадовал. И самим фактом того, что появилась возможность полноценно и в любой момент общаться, а не как прежде, от случая к случаю и лишь посредством мыслеобразов, это все же больше способ общения нематериальных сущностей. Нам, людям, он не слишком подходит по целому ряду причин и его содержанием, ибо меня заверили в том, что расстояние между нами в реальном мире для них значения не имеет. Сенсорные чары и собственные глаза показали, что дела у моей эскадры в этом сражении идут отлично. Прибывшие на помощь нашему корпусу подкрепление с плана крови создало большой перевес сил в нашу пользу, что было весьма заметно. Теперь именно мои войска вместе с нашими инопланетными союзниками начали наступать, оттесняя орду демонов-инсектоидов. Конечно, бой еще не окончен и враг пока не сломлен. Слишком мало прошло времени, но этот миг настанет очень скоро. Как только я разберусь с последней группой устроивших на меня покушение чародеев и смогу сосредоточиться на демонах, маги крови уже успели преодолеть дистанцию в полтора десятка километров. Могли бы, кстати, и больше, но вместо этого почему-то замерли на месте, теряя драгоценное время. А оно в их случае было бесценно, раз уж они не стали бросать своего раненого коллегу восьмого ранга и драпать, используя что-нибудь заковыристое вроде если не магии пространства, то каких-нибудь ее аналогов из доступных им способов быстрого преодоления больших дистанций, то лететь они должны были быстрее пули и не зная отдыха. Порталы на действительно большие расстояния и для больших групп людей или товаров могли использовать лишь маги, чьей специализацией было пространство. Однако вот переместиться на куда более скромную дистанцию, причем лишь небольшой группой с совершенно чудовищным и отрицательным КПД могли многие высшие чародеи из тех, что выбрали иные ветви магического искусства. И в иной ситуации они бы не преминули этим воспользоваться, пусть магия крови и не имела своего способа телепортации, но ничего не мешало использовать что-то из стихий, к примеру. Основные стихии все имеют нечто подобное, те же врата ветра в стихии воздуха, например. Да, это отнимет много сил и перенесет в лучшем случае примерно на полсотни километров, расстояние, которое любому нормальному магу 7-8 ранга проще преодолеть своим ходом, что с их скоростью займет от 5 до 10 минут. Учитывая расходы по мане к подобному старались не прибегать, однако в экстренных ситуациях, как способ спасти шкуру. Этот способ был весьма хорош. Правда, не сказать, что сильно распространен. Подобными чарами владел в лучшем случае каждый пятый архимаг. Вот маги заклятия им владели все поголовно, но это и не удивительно. Чародеи, способные достигнуть восьмого ранга, все поголовно были гениями в деле изучения магии. Архимаги ребятами тоже были весьма одаренными и талантливыми, однако, отнюдь не все среди них были способны изучить и освоить подобные чары, и не все те, у кого имелись подходящие для изучения способности, обладали доступом к этим знаниям. Однако члены отряда, посланного на подобное задание, не могли не иметь в своих рядах хотя бы одного человека с подобными чарами. Пять архимагов и маг заклятия – это слишком ценные боевые единицы, чтобы не иметь подобной подстраховки. Да чего уж там, я уверен, что у группы имеются, помимо этого, еще и специальные артефакты, возможно даже не одноразовые, позволяющие им дать дёру или замаскироваться на местности. Но они все еще здесь, хотя и сокрыты на твердую пятерку. Если бы не моя энергия в организме волшебника восьмого ранга, я имел все шансы упустить их. Просто потому, что решил бы, сволочи успели воспользоваться либо артефактом или какими-нибудь вратами ветра. Это было бы логично. После чего я бы плюнул на них и отправился помогать своим. Хороший план, несущий в себе определенную долю риска, конечно же, но с высокими шансами на успешную реализацию. Вот только говнюки просчитались в одной маленькой детали, что я им сейчас и продемонстрирую. Сейчас только скрою свою ауру и использую чары невидимости. Мало ли, вдруг они, ощутив мое приближение, решат не рисковать и откроют какой-нибудь портал. Оказавшись в небе над той точкой, где ощущался маг крови, обещанный мной Марготону, я начал вглядываться вниз и сканировать все своим восприятием. Какое-то небольшое болото, коих в Прибалтике великое множество, ничем не примечательное, ни источников магии, ни сколько-то сильных магических животных я не заметил. Единственное, я совершенно не обнаружил никаких следов людей, даже ровно в том месте, где они сейчас находились. Следовательно, что, правильно, здесь весьма недурственные, качественно наложенные знатоком своего дела иллюзии, рассчитанные обмануть даже мага заклятий. Теперь понятно, почему они решили отсидеться и остановиться. Расчет был прост, но абсолютно верен. Разобравшись с демонической ордой и отправившись на их поиски, рассчитывая настигнуть их как можно скорее, я бы просто пролетел над болотцем, в лучшем случае удостоив его мимолетным взглядом. Потратив некоторое количество времени и так их и не обнаружив, я бы вернулся к основным силам, решив, что враги успели использовать какой-нибудь хитрый артефакт и оказаться на безопасной территории. Они же просто посидели бы тут 2-3 дня, что ушли бы у нас на извлечение трофеев, ремонт на скорую пострадавших судов, погребение павших и заботу о раненых, а затем, когда наша эскадра отправилась бы дальше, спокойно покинули бы свое укрытие и уже по-настоящему удрали бы. К тому же вполне может статься, что в лагере оставалось немало ценного добра, как их собственного, так и менее удачливых членов отряда. Умно, умно. Вот только не в этот раз, умники. Я соколом рухнул с неба, устремившись туда, где сейчас находился главный маг крови врагов. Иллюзорный барьер, кстати, как оказалось, обладал еще и ментальной составляющей, причем тоже весьма впечатляющей. Он внушал любому, кто окажется слишком близко к его границам, мысли обойти прикрытую иллюзией территорию. Не только неодаренным, внушение работало и на магов, вплоть до старших магистров включительно. Чары незаметно внедряли цели необходимую мысль, и тот просто шел по краю барьера, не заходя за незримую черту. Причем жертва была бы уверена, что ничего не обходила и прошла насквозь данный участок, не обнаружив ничего стоящего внимания. Очень мощный ментальный полог, повлиять на разум чародея не самая простая задача сама по себе, наша магия защищает нас от подобного, до определенного предела, разумеется, но все равно. И чем выше ранг чародея, тем сложнее ментальной магией повлиять на его разум. А тут аж целому старшему магистру могло мозги в нужную сторону выкрутить. Лихо. Надеюсь, за этот эффект у них отвечает артефакт. Очень хотелось бы прибрать такую штуку к рукам, чтобы передать ее Петру. Уверен, в моей службе безопасности подобные игрушки быстро найдут массу работы. Разумеется, на меня подобное хоть повлиять не имело ни малейшего шанса. Мне даже не требовалось прикладывать сколь-либо сознательных усилий для защиты от подобного. Меня не так давно целый маг заклятий школы разума пытался одолеть и оказался бессилен, куда уж там этой ерунде. Однако саму попытку и посыл, который она несла, я ощутил и отметил. За миг до приземления я резко сбросил скорость и выправил полет, изменив положение тела в воздухе. Мгновение, и я аккуратно приземляюсь перед небольшим палаточным лагерем, разбитым на крупном куске твердой суши. Ровно 30 палаток и шатров, разных форм, оттенков, с различными гербами, схожие лишь в том, что каждая была дорогостоящим артефактным комплексом, позволяющим богатому и сильному аристократу в любом путешествии, при любой погоде и обстоятельствах наслаждаться комфортом и уютом, лишь немногим уступающим их собственным особнякам. Парочке из них позавидовал бы и сам генерал Багрянин с его знаменитым шатром, слывшим предметом зависти даже некоторых великих родов. Зависти и раздражения, ибо заставить его продать этот предмет не имелось никакой возможности. То был дар второго императора своему верному вассалу, и на попытке с помощью давления вынудить того расстаться с этим даром могли вызвать вопросы у одного из самых влиятельных людей империи. Сами враги, разбившиеся на две группы, были весьма заняты. Настолько, что даже не сразу обратили внимание на тот факт, что я их уже взял за задницу. Причем на этот раз окончательно и бесповоротно. Один из архимагов был занят оказанием помощи лежащей на заботливо расстеленном плаще чародейке. Именно она и была лидером группы и магом заклятий. Доспехов женщины было не видно, похоже, те обладали свойствами, схожими с моими. Либо снимались сами и хранились в пространственном кармашке, что пусть маловероятно, но вполне возможно, либо обладали свойством трансформации в одежду или, к примеру, в небольшое металлическое украшение вроде кольца, серег или кулона с цепочкой.